Глава 11. Волк и волкодав. Без аппетита ем рагу. Нет, это очень вкусно, наверное, но вкуса я не чувствую. С момента, как я осознала, что дед больше не вернется, живот свело судорогой, и почва ушла из-под ног. Мы были готовы к этому каждый день. Старались каждый день прожить с радостью и не превратить последние дни деда в затянувшиеся скорбные похороны. И все равно, словно в тебя выстрелили. И ты дезориентированно и беспомощно летишь на спину, не в силах никак противостоять удару судьбы. Можно подготовиться морально к выстрелу? Не думаю. Он все равно шокирует. Тебе все равно будет дико больно. Так и сейчас. Как ни готовься к тому, что самый близкий человек уйдет, это все равно оглушает. И мы, словно оглушенные котята, перекочевали из рук деда в руки Черкасова. Добрые ли это руки? Я не знаю. Демид. Была ли хоть минута, когда я хотела бы предпочесть ему Родиона? Нет. Это как выбирать между Спаниелем и Волкодавом. Когда тебе страшно, выбора вообще не стоит. А мне страшно. Но дело не только в том, что в Демиде чувствуется сила. Есть что-то в нем такое темное, хищное, влекущее. И в тот же момент какое-то благородное, что ли. Совсем не такое, как у Дагиева. Хотя и у того хватает темноты и хищности. И эта смесь Черкасова совершенно отключает мою волю. Пугает? Да. Но и вместе с этим заставляет трепетать. Он магнит. Тяжелый, неумолимый. Меня притягивает даже несмотря на то, что Демид словно специально делает все, чтобы я предпочла его брата. И так противоречиво ведет себя, что я теряюсь, не понимая, что происходит. Но это не меняет ничего. Мой выбор давно уже сделан. И как я не боролась с собой, желая разглядеть в Родионе своего мужчину, ничего не вышло. Демид пришел и забрал. Безапелляционно. Попробуй возрази. Но возражать смысла нет. Я хочу стоять с братом за волкодавом, а не за Спаниелем, которому самому, возможно, нужна защита. Значит ли это все, что мне легко от этого выбора? Нет. Стоя между волком и волкодавом, еще нужно хорошо подумать, не опаснее ли волкодав. Челюсти у обоих внушительные. Демид дружит с оружием, а я не выношу оружие. Но мой волкодав пока что смотрит на меня ласково. Если это слово вообще применимо к его взгляду, потому что помимо мимолетной ласки там много всего. То жжет, то окатывает холодом. И иногда такое в его взгляде, что хочется бежать на край света от этого защитника. Родион проще, легче, веселее. Но ничего внутри меня не трогает. И, возможно, это более щадящий вариант для меня, чем суровый, непонятный Демид. Дед настаивал на Родионе, заверяя, что защиту от Демида я получу и как жена его брата. Но я так не хочу. И выбираю сейчас не только за себя. Моему брату тоже нужен защитник и сильный человек рядом. Все время думаю о том, какая может быть близость с Демидом. И не могу предсказать. Нисколечко. Совершенно не могу предугадать, каким мог быть его поцелуй, или слова любви. Он как черная дыра. Не читаем. Это пугает. От мысли, что он может быть скуп и равнодушен в постели, меня погружает в тоску. Но это еще полбеды. А если он груб и жесток? Он говорит, подождем полгода. Но я слушаю эти слова и чувствую за ними иные причины. Не ради меня это. Что-то там другое. И мне от этого еще хуже. Зачем мужчине полгода, если я нравлюсь ему? Я их не просила. Что-то там есть темное. Слышу, как тихо переговариваются охранники. Демон велел подтянуть еще охрану. Демон? Кладу вилку на стол. Хочется положить на него еще и голову. Она уже взорвалась от мыслей и страхов. «Злата, я в туалет», — поднимается Тиша. Выплывая из своих мыслей, смотрю ему вслед. Один из охранников идет за ним следом, скрываясь за барной стойкой. Через минуту встают два посетителя, которые сидели здесь, когда мы пришли, и тоже идут в сторону туалета. Может, это и паранойя, но меня это тревожит. Туда люди пошли. Вы не могли бы убедиться, что все хорошо? Охранник поднимает телефон. «Дэн, у вас все нормально?» «Не беспокойтесь», — оборачивается ко мне. «Все в порядке». Успокаиваясь, допиваю свой бокал до дна. Демид так и не спустился. Но на столе моя любимая дыня и манго в качестве десерта. И снова это ощущение. И игнор, и забота. Как его понимать? словно опять чувствуя, что я думаю именно о нем, звонит. «Да». «У тебя все хорошо?» Не нравится мне его интонация. «Да, что-то случилось?» «Нет». Опять у меня раздваивается этот демон. Слова говорят «хорошо», я чувствую плохо. «Возьми Тихона и поднимайтесь с охраной наверх ко мне». Сдержанно. «Хорошо. Как вернется?» Смотрю я опять на поворот, куда они ушли, сквозь пелену стеклянных бус. «Вернется?» «Он в туалет вышел». «Мля». «Демид», не выдерживаю я, но он молчит. Скинув вызов, выхожу из-за стола и решительно иду за братом. Внутри меня словно установили колонки с басами. Удары сердца похожи на грохот перегруженных динамиков с той тусовки, куда мы ходили с Родионом. Перед глазами плывет. «Да, Демид Альбертович», — отвечает по телефону идущий следом охранник. «Там дальше, в квадратном холле, как я помню, 4 двери. Мужской туалет, женский туалет, только для персонала и пожарный выход. Еще на повороте туда я вижу подошву мужского ботинка». «Тише!» — вскрикивая, залетаю за угол. Подхватывая за талию, охранник бесцеремонно отталкивает меня в сторону и, выставив перед собой пистолет, толкает дверь мужского туалета. Там еще один лежит. Один из тех, которые сидели за столиком. На виске кровь и рядом с его головой пистолет деда. «Демид Альбертович, Дэн в отключке. Здесь еще чужой с пробитой башкой, а мальчишки нет». Обернувшись, выбегаю на улицу, через пожарный выход. «Тихон!» От ворот с мусорным баком срывается та самая темная машина, которая преследовала нас, шлифуя колесами по асфальту. Отшвыривая меня опять в сторону, охранник прицеливается и стреляет несколько раз в заднее колесо. Машину тащит. Я в ужасе с замиранием сердца молюсь, чтобы она никуда не уехала. Удар в бак. Обгоняя охранника, с крыльца сбегает Демид и на ходу стреляет в переднее боковое стекло. Оно покрывается сеткой трещин. «Нет!» — кричу я, боясь, что попадет брата. В моих глазах темнеет. Но он, игнорируя меня, стреляет еще два раза. Стекло, деформируясь, проваливается внутрь, и машина встает. Водитель падает на руль. Сигналка начинает оглушающе орать. Охранник, держа на прицеле машину, идет к ней. «Иди сюда!» — утыкается мне холодное дуло где-то между ухом и челюстью. «Чш!» Я знаю этот голос. Пискнув, беспомощно подчиняясь рукам, которые тянут меня с крыльца обратно внутрь. «Господи, мамочка!» — бормочу я. «Все, забирай. Только не трогай нас». «Ты всегда так говоришь, маленькая сучка». Демид разворачивается и поднимает пистолет. «Отпусти». Вижу, как быстро вздымается его грудная клетка. «Она моя, Черкасов. И все, что ей принадлежит, мое. Ты думаешь, я позволю взять тебе это?» От ощущения касания сталью моя голова кружится. «Тебе невыгодно ее убивать», — холодный голос Демида. «Я не всегда руководствуюсь выгодой, иногда удовольствием. Я тебя посажу». Хриплый смех прямо мне в ухо. «Или я тебя, тут уж как повезет. Ты убил человека, Черкасов, а я нет», — издевается он. «Злата!» — слышу заторможенный голос брата. «Живой». Неконтролируемое отвращение на мгновение пересиливает страх. И я, всхлипывая, хватаюсь рукой за ствол, отлепляя его от себя, как мерзкого огромного паука. Вцепляюсь зубами в запястье Дагиеву. В прошлый раз это закончилось очень плохо. Тут же получаю по лицу и оседаю по стене вниз. Два оглушающих выстрела звучат одновременно. Дагиев, метнувшись назад, исчезает за поворотом. Сквозь размывающие все слезы смотрю, как оседает Черкасов.